Глава 22. Уверенное взаимное уничтожение. Спустившись с крыльца ментального корпуса, я твердо встала на мощёную дорожку и отпустила руку Атикуса. Не знала, куда глаза деть. Все-таки в нашу прошлую встречу я на него фактически вешалась, после сделанного признания, что предпочитаю мужчин постарше. Неизвестно, какого он теперь обо мне мнения. Хотя, чего уж, догадываюсь. В лучшем случае ему льстит, что к нему клеилась молодая студентка. В худшем возникли сомнения в моей адекватности. Я и сама в ней сомневаюсь, поскольку старание держаться от Атикуса подальше неизменно катится в пропасть, и вместо того, чтобы его избегать, меня тянет выдать себя с потрохами. Логика. Ау. Вы точно свободны? Снова не удержала я язык за зубами. «Почему секретарша Аарона Каворо просит вас выполнять ее обязанности, а вы соглашаетесь?» «Ну и вопросы», — развеселился он. «Может, в душе я мечтаю ассистировать ректору, но не берут? Приходится читать лекции?» «Это не ответ». «Эника, я же не спрашиваю, какими конфиденциальными исследованиями вы вдвоем занимались в приватной лаборатории. Типировали меня по ауре?» — легко рассказала я. «Он считает, что способности к мультимагии определяются личным характером». «Ну да», — хмыкнул Атикус. «Все мультимаги такие одинаковые. Скоро у него до земных гороскопов дойдет. И это и, как там ее, соционики. Чем типирование личности хуже гаданий? И то, и другое весьма примерное. Не надо равнять волю судьбы с феноменом субъективного подтверждения. Во-первых, критиковать прорицателя уже выходит из моды, имейте в виду. Во-вторых, знаете причину, по которой Кавур не повторил заседание в дискуссионном клубе? Ливи Тэй и Даррен Сатал его теорию в пух и прах разнесли». «Вы не очень-то любите ректора, да?» «У нас обычные рабочие отношения». «А с его секретаршей?» «Меня явно заклинило». «С ней я не работаю». «Как вы хитро уходите от темы». «Идёмте-ка лучше к общежитию». Он лукаво прищурился. «Не то продолжим топтаться на месте, повторяя пройденное». «Это намек? На что?» Мы зашагали по дорожке медленнее, чем мне хотелось бы. Головокружение утихало, но ускориться я не решалась. Не хватало еще потерять равновесие и начать за него цепляться. И без того излишнюю навязчивость демонстрирую. «Наслышан о вашем рекорде?» Атикус во всех смыслах от меня не отставал. «По прохождению испытательного срока от Легиона. Почитываете мое личное дело на досуге? И что в нем интересного пишут?» Подробности не вдаются, оставляя простор для фантазии. «Уверена, история Лаи Иствер более захватывающая». «Я тоже умею уклоняться от ответов». «Раз ее родители прибыли по некоему секретному поводу». «Какой уж тут секрет. Боятся, что дочь вылетит из университета. Долгое отсутствие на лекциях к этому располагает. Состояние здоровья — повод уважительный, а вот сами обстоятельства нет». «Вы верите, что она перебрала алкоголя с фейской пыльцой и провалилась на нижний уровень без посторонней помощи?» «Нужно верить официальным заявлениям легионеров». В его голосе сквозила ирония. «Полагаете, от нас что-то скрывают?» Я первая спросила. Он дернул уголком рта, пытаясь изобразить улыбку, но у него не получилось. Какое-то время мы шли молча. Мимо университетских корпусов, указателей с птичками-навигаторами и спешащих по своим делам прохожих. У развилки перед общежитиями факультетов он неожиданно сказал. «Лая могла угодить в плохую компанию или заинтересовать кого-нибудь оттуда. Будьте осторожнее. И не злоупотребляйте дурманящими веществами». Насмешливо закончила я за Атикуса. «Верно?» «Не только. Девушка, она яркая, неординарная, привлекающая внимание. Как вы?» «Звучит так, будто я следующая». «Не хотелось бы», — произнес он с пугающей серьезностью. «Поэтому сочтите просто за комплимент». «А что вам подсказывает предсказательское чутье? «Что ее пропажа не случайность. Некоторая закономерность». «Угу. Под темное ментальное влияние случайно не попадешь. Результат закономернее некуда». Мы прошли за ворота общежития природников, во двор, утопающий в зелени и цветах. Крыльцо едва проглядывалось за кустами и деревьями с пышной листвой. Дальше все произошло одновременно, будто заранее условились. Остановка у ступеней, поворот друг к другу, спрятанные в карманах руки. «Простите». Извиниться было необходимо. Кажется, лишнего наговорила и не слишком приличного. Когда вам что-то кажется, его губы дрогнули в улыбке, то, возможно, так оно и есть. Вы на меня обескураживающе действуете, буркнула я. Смысл-то скрывать очевидное. Будете всякие разные чувства. Вы во мне тоже. Особенно одно. Признался он, но беззвучно вздохнул под моим вопросительным взором. Неважно. Вам не понравится. Все равно рискну. Что за чувство? Ностальгия. Вы мне кое-кого напоминаете. Вспомнились его слова. Пронеслись в голове, выметая мысли подчистую и наполняя разум блаженной пустотой. Дрожащим голосом сорвалось. Я... Запнулась и в тот же миг сомкнула рот, заметив поодаль от крыльца непрошенного гостя под развесистым деревом в тени пышной кроны. Сначала в глаза бросилась выразительная ухмылка, а потом сам Декс Лэнсон. Стоящий спиной Атикус его видеть не мог. К счастью. «Благодарна вам за ответ», — выпалила я. «Спасибо, что проводили. Дальше я сама». Он пожал плечами, мол, и не собирался доводить меня до двери комнаты. Ушел, не оглядываясь. Я проследила, как его спина исчезает за воротами. Выдохнула и подошла к дереву. Накрыла густой тенью. Я замерла в метре от Декса, посчитав, что это уже достаточно близко. «Интересно, ты новую жизнь начала», — услышала ехидная. «Просто игра «Найди 10 отличий». Я пропустила его комментарий мимо ушей, последовал вопрос. «Он знает?» «Надеюсь, что не догадался», — покачала я головой. Декс хмуро глянул на ворота. «У вас до сих пор какие-то проблемы?» «Никаких», — поморщился он. 20 лет успешно делаем вид, что не особо знакомы». «Ну, тянет на решение». «Успокоилась за эти 2 дня?» Осведомились у меня с елейными интонациями. «Готова вернуться к разговору?» Стойко встретив пытливый, почти выворачивающий наизнанку взгляд, я кивнула. Возвращаясь в Междумирье, осознавала, что Декс явится с вопросами. Отойдет от потрясения после нашей первой встречи, соберет информацию, приведет мысли в порядок и ни перед каким ультиматумом больше не спасует. «Ничего, справлюсь. Подготовилась». «Тогда продолжим». Он сложил пальцы в портальном пасе. «Но не здесь. В Легион не отправлюсь». Наотрез отказалась я, отступая на шаг. «Мы не туда», — просветил Декс. Уловив мое недоверчивое замешательство, многообещающе добавил. «И не в университет. В Междумирье есть 3-й модуль для перемещений? Ого, новости! Где он?» Любопытство возобладало, и я сократила расстояние до минимума, необходимого для касания, утонув в разрастающемся свете портала. Поглощенный вспышкой двор, мягкий перенос в неизвестность. Сияние поредело, обнажив стерильно белую комнату, без мебели и окон, зато с панелями на стенах. В дугообразной арке виделся такой же белоснежный коридор, рядом с ней висела схематическая карта. «Мы на нижнем уровне!» В модернизированных тоннелях Междумирья, среди которых спрятан магический источник и живут ханики. Вижу по схеме, что до их пещерки рукой подать, но по дороге встретятся заградительные пропускные пункты. А вот занятная лабиринтная сетка разветвлений и проходов, кое-где неожиданных. Зал звезд не совсем замуровали. В него есть альтернативный путь со стороны другого тоннеля. Добраться до него из этой комнаты легко. Но у меня нет дозволения сюда перемещаться. И не дадут. Уверена, доступ выдается легионерами по какому-нибудь чрезвычайно строгому регламенту. «Восхитительное жлобство», — прокомментировала я. «В университете 1 портальный модуль, а у легиона 2». «Претензии Зирану Шелану предъявляй», — невозмутимо парировал Декс. «Он создал Междумирье с ограничениями на свободные перемещения и не вручил универу все 5 сотворенных модулей, а раздал именитым магам под их нужды». «Ну, раз они именитым магам предназначались, то историческая справедливость сохранена». Пришлось отлипнуть от карты, чтобы он не подумал, что я интересуюсь нижним уровнем не из праздного любопытства. Явно привел меня сюда не свежим ремонтом похвастать, а понаблюдать за моими реакциями. «Где оставшиеся 2? Их удалось найти?» 4-й был уничтожен гардскими фанатиками, пытавшимися избавиться от законного королевского наследника. 5-й — у создательницы миров. Щедро просветил Декс. Она изучает его в отпуске, возможно, освоит технологии и наделает новых. «А надо? Разве смысл не в том, чтобы народ не портовался по междумирью, как вздумается? Установим в торговых рядах и близ студенческих общежитий. Массового производства не планируется, ибо действительно нефиг. А этот модуль официально принадлежит не Легиону. Его отдали ученым-магам. Они решили обеспечить быстрый доступ к нижнему уровню. Еще вопросы не по существу будут? Ну да, не портальные же модули со мной обсуждать. Я покачала головой, он жестом позвал идти за ним в арку. Мы пересекли длинный пустой коридор и свернули в просторное помещение с овальным столом и множеством стульев вокруг него. Переговорная для высокопоставленных лиц? Наверное, мне должно польстить, что я здесь. Впрочем, где Декс, а где лезть? Всегда был себе на уме. Скорее всего, показывает, какой праздник жизни прошел мимо меня, вполне могла бы сидеть за этим столом на более законных правах, чем по его приглашению. Я присела на край стола. Призрак прошлого остался стоять неподалеку, блюдя дистанцию. Но спешить радоваться было бы глупо. Слишком хорошо помню, как быстро он умеет те дистанции устранять. «Да не смотри ты так», — закатил глаза Декс. «Не съем». «Подавишься». «Давай без агрессии». «Попробуем». Я оперлась о стол сзади. Держать руки у него на виду на всякий случай не стоило. Еще комментарии не по существу будут? Или перед продолжением разговора полагается прелюдия? Ты их никогда не любила». Ответил он как-то слишком серьезно. «Но я все же скажу. Рад, что тебе удалось выжить». «Не твоими стараниями». «Да, не приходить на твой эксперимент было большой ошибкой с моей стороны. Я рассчитывал, что проводить его в одиночку ты не станешь и отступишься». «Плохо ты меня знал», — припечатала я. «Иначе понимал бы, что бесперспективно это, а не моя теория о темной материи. Прошлого не исправить. Сожалею, что все закончилось так». «Для тебя закончилось хорошо. Добился всего, к чему стремился. Планировал ведь успешное будущее». «Наше совместное будущее», — поправил Декс, сверля меня взглядом. «На него планы были другими». «Неважно». Я выдохнула, перевела дыхание и пожала плечами. «Мы бы все равно расстались». «Доподлинно неизвестно». Его губы изогнулись в ухмылке. «Или спросим у Атикуса?» «Почему у Атикуса?» Не повелась я на провокацию. «Он же предсказатель». Меня охватило на непроницаемую улыбку. Оправдываться совершенно не за что. А даже если бы и было, предпочла бы промолчать. Пусть думает, что душе угодно. «Что ты делаешь в Междумирье?» Вернулся Декс к тому, на чем мы в прошлый раз остановились. «Только не говори, что учишься. На кой бы оно тебе упало, снова в университете 6 лет торчать?» «Диплом хочу. И почему бы мне не начать жизнь заново? Это заманчиво». Я скосила взгляд вниз на надетую на мне форму. «Молодость, безудержное веселье, студенческие вечеринки, несанкционированный призыв поискового демона, влезание в дом ректора». В его тоне звучал жесткий напор. «Лекции толком не посещаешь, и первое предупреждение уже огребла. Какую бы деятельность ты здесь ни развела, она на подконтрольной мне территории. Расскажешь сама, не стану выяснять теми способами, которые тебе не понравятся». «Ясно. Вежливо-сентиментальная часть закончилась». «Не расскажу», — поставила я перед фактом. «Выясняй. С чего начнешь? «Запросы Элдислона на Ренделу по специальному каналу». Огорошили меня. «Легенда у твоей новой личности качественная. Почерк выдумщика узнаваемый. Хоть его величество и не при делах, обязательно сообразит, что к чему. Сдавать своего друга не станет, но с вопросами к нему придет. Неприятно. Однако не критично. Кловис все равно собирался нас знакомить». «Король ответит, что не в курсе», — произнесла я спокойно. «Сэкономим твое и мое время. Следующий способ». «Не торопи события», — обманчиво ласково сказал Декс. «Не в твоем положении подначивать. Что мы уже имеем? Проникновение в закрытый мир по поддельным данным, незаконную смену внешности посредством темной материи, запретные ритуалы с бездной. И это далеко не весь список, Джезабел». «Не называй меня так». «А как называть? Исабель?» «О, эти 2 дня зря не терял. Все, что мог, разнюхал. Даже сопоставил мое чудесное воскрешение с появлением в Ладосе криминальной мультимагичной мастерицы на все руки. Непременно оценила бы проделанную им работу, не иди речь обо мне и тех секретах, которые я бы охотно оставила нераскрытыми. Поводов немедленно упрятать меня за решетку предостаточно, один другого краше. Только взломанный портал тянет года на три лишения свободы. Декс смотрел красноречиво и выжидательно, с непрошибаемым хладнокровием. Что ж, по-хорошему не вышло. Не шибко-то и надеялась. Перейдем к старым добрым угрозам. «Ты меня не арестуешь», — протянула я каждое слово, не сводя с него глаз. «Зачем столь уважаемому человеку проблемы из-за показаний бывшей девушки-уголовницы?» «Проблемы? Неужели распишешь там, что это я на четвертом курсе вероломно крышу клуба демонологов обвалил? Распишу свои многочисленные подвиги, жертвы из себя строить не стану. Сознаюсь в таком, что научное сообщество меня вселенским злом объявит. Репортеры живо сбегутся, скандал прогремит знатный на все миры. А твое имя везде рядом фигурировать будет, я позабочусь. Общественность не затруднится анализом, насколько ты со мной на самом деле связан. Додумают охотно кучу нелицеприятного. Коллеги-легионеры будут в шоке, маги из совета подавно, супруга расстроится, а уж ее семья... Запятнанная репутация для главы региона недопустима. Того, гляди, отстранят от должности. Ты ради этого готова на самоубийственные чистосердечные признания? Восхитился он. Закопаешь себя глубже некуда. Мне терять нечего. А вот тебе. Чем выше забираешься, тем больнее падать. Что значит терять нечего? Зацепился за неосмотрительно оброненные мной слова. Чтоб его. Просто оставь меня в покое. Процедила я. Будто мы не встречались в том чёртовом лифте. Ты понятия не имеешь о моем чудесном воскрешении из мертвых и докапываться не до кого. Декс шагнул ко мне, уничтожив всякую дистанцию. Навис надо мной тенью, тяжело вздохнул. Джесс, я тебе не враг. Но не собираюсь делать вид, что не знаю о твоем возвращении. Не могу позволить неизвестно чему твориться у меня под носом. Расскажи, что у тебя за патовая ситуация, я постараюсь помочь. Разве позавчера не помог? Я об этом не просила. И как он сможет посодействовать? Закроет глаза на планируемый в Междумирье сомнительный ритуал? Без его великодушного разрешения все проверну. Стребует в приказном порядке с Киллиана книгу? Хрен тот отдаст. Она у него неофициальна, а после наезда по моему поводу у них определенно испортились отношения. Начальство повело себя подозрительно, а тут продолжит. К тому же не хочу. Когда кто-то однажды подвел. Лучшее, что можно сделать, — не позволить этому повториться. Декс испытующе склонил голову на бок, нагибаясь ближе. Я не шелохнулась. Разглядывала до боли знакомую недельную щетину, едва заметную ямочку на подбородке, ломаную линию губ, застывшую в извечной ироничной улыбке. В неё-то я и умудрилась влюбиться. Сколько мне лет было? Вроде как раз 18, только курс третий. Выдуманная сказка — с упорным игнорированием нарастающих разногласий, а через 4 года — печальный финал. «Могу предложить лишь одно». Я вскинула голову, встречаясь с вопросительным взглядом. «Дам тебе клятву, что мои дела касаются исключительно меня, не несут вреда Междумирью и окружающим, а я вправду желаю начать новую жизнь и не стремлюсь больше ничего брать от бездны. Это мало что проясняет касательно твоих затруднений и истинных целей. Зато получишь гарантию, что я не намерена погрузить Междумирье в хаос или пошатнуть твой авторитет, ответственного за порядок лица. Других предложений не будет». Он выпрямился, буравя меня глазами, словно пытался найти хоть что-нибудь, способное надавить и добиться ответов. «Давай». Я требовательно протянула раскрытую ладонь. «Не говори, что перестал носить с собой такие нужные темному магу вещи». Секунда. И воздух расчертило рваным зигзагом. Мне в руку упал ритуальный кинжал. Ледяной, как любая заговоренная сталь. Я сжала инкрустированную магическими камнями рукоять, провела острым лезвием вдоль запястья. Резкая боль, пронзительный холод. Выступила кровь. По коже заструилась дорожка, стекая в ладонь. Я сжала ее, перевернув. Декс подставил изъятую из пространственного кармана ритуальную чашу. На дно приземлились тяжелые капли. Характерное шипение красных сгустков, произнесенные по очереди древние слова силы, затем моя клятва о том, что и было обещано, разве что формулировки четче. Мой замысел не опасен для окружающих. Мои действия не направлены против них. Не причиню вреда Междумирью и его порядкам. Никаких запрошенных даров из бездны. Ритуал свершился. Над чашей поднялся багровый пар, сказанное оформилось почти осязаемой магией. Несоблюдение чревато смертью. В моем случае невелик риск. Вероятность обратиться в ничто и так предельно высока. Но нарушать взятые обязательства я и не собираюсь. Достаточно, что себе жизнь испортила. Другие без меня с этим как-нибудь справятся. Впитавшаяся в ауру энергия клятвы, отданный кинжал. Жжение в запястье. Легкий транс, длиною в несколько пролетевших за мгновение минут. Пришла в чувство, сидя на том же столе под прицелом внимательных глаз. Ни кинжала, ни чаши уже нигде не было. «Доволен?» — поинтересовалась я, залечивая порез целительскими чарами. «Не совсем», — задумчиво отозвался Декс. «Но сочтем за некий компромисс». «Вот и славно». «Порталом уйду сама», — сообщила я, убедившись, что могу. Полчаса с прошлого перемещения благополучно минуло, а силы ритуал забрал не все. Пусть эта наша встреча станет последней. «Ну ты уж береги себя», — сказали мне таким тоном, что стало ясно. «Последняя она только в том случае, если не станет меня». Я поспешила сделать портальный пас, переносясь прочь отсюда и подальше от него.